Глава 33. Отставка Джона Лоу. В течение 12 месяцев с того времени, как система достигла высшего своего развития, она совершенно исчезла. Банковые билеты были уничтожены, обратившись частью в ренту, частью в процентные бумаги, биржевая игра была подавлена, банк закрылся, акции компании Индии потеряли всякий кредит, и почти все были отобраны в казну. Сама компания, которая по великому замыслу основателя должна была вмещать в себе все государственные доходы, монетный двор и всю заграничную торговлю, распалась на части. Затем против богатых миссисипистов начали применяться суровые меры. Была назначена особая комиссия для рассмотрения их дел. Для того, чтобы предупредить бегство, был издан указ, запрещавший под страхом смерти выезжать из королевства без паспорта. Эти жестокие меры, в которых Лоу не принимал никакого участия, навлекли на него новый взрыв народного негодования. Его положение стало столь опасным, что он не мог долей медлить с прошением об отставке. Было так устроено, что при свидании с регентом находился один только герцог Бурбон. «Я явился, монсеньор», — сказал Лоу регенту, — «чтобы вернуть вам все занимаемые мною должности и просить вашего милостивого позволения покинуть королевство. Я долго размышлял перед тем, как решиться на это. Меня удерживала только надежда, что я еще могу оказаться нужным вашему высочеству. Но теперь я уже не могу быть полезным для вас и скорее буду помехой, чем подмогой. Система совершенно прекратила свое существование. Я помог разрушить мою работу и должен оставить моим преемникам задачу восстановить финансы. Меня обвиняли в важных ошибках и упущениях, но вашему высочеству известно, что эти обвинения неосновательны. Несмотря на то, что все было в моем распоряжении, я извлек мало выгоды из системы по сравнению со множеством иных лиц. В то время как многие составили капиталы в 40-50 миллионов, я приобрел только 12, которые были затрачены, как известно вашему высочеству, на покупку земель в этой стране. Я не переправил за границу ничего из своих прибылей, в этом ручаюсь честным словом. «Вполне верю вам, месье», — ответил регент, — «и прошу обратить внимание на то, что я никогда ни на минуту не слушал различных клевет, которые распускали ваши враги. Надеюсь, меня не лишат моих владений, монсеньор. Когда я приехал во Францию по особому приглашению вашего высочества, у меня было более 2 миллионов ливров». Я ничего не был должен и пользовался большим кредитом. Покидая Францию, я ничего не возьму с собой. Предлагаю уступить все мои владения компании Индии. Когда она уплатит мои долги, прошу только, чтобы мне были возвращены те 2 миллиона, которые были у меня, когда я поступил на службу к вашему высочеству. Или пусть поместят эту сумму на имя моих детей. Мне кажется, что я не прошу слишком многого, и думаю, что мои враги не откажут мне в справедливости. «Надеюсь, эта просьба будет исполнена, монсеньор», — вставил герцог Бурбон. «Не могу обещать вам того, чего я, может быть, не буду в состоянии исполнить», — отвечал регент. «Если я смогу помешать этому, то ваша собственность не будет отобрана в казну». «Выслушайте меня, монсеньор», — воскликнул Лоу. «Если бы я не был обременен главным управлением компанией Индии, банком и финансами, если бы я не так усердно занимался государственными делами, я не очутился бы теперь в таком положении. Утверждаю, что если бы у меня не было средств расплатиться со своими долгами, Ваше Величество и компания должны бы дать мне эти средства, а не лишать меня имущества, ведь я служил им с беспримерным бескорыстием. И так как в распоряжении компании имеются мои капиталы, и кроме того, у меня есть другое имущество, значительно превышающее сумму моих обязательств, то справедливость требует, чтобы мне было позволено свести счеты с компанией, прежде чем произойдет изъятие в казну моей собственности. «Я лично весьма уважаю вас, господин Лоу, и доказал свою дружбу к вам», — сказал регент. «Если бы я внял уговорам ваших врагов, то вы были бы теперь в Бастилии. Мне ясно намекнули, что ваша голова послужит залогом моего примирения с парламентом. Нечего и говорить, что я с негодованием отверг такое предложение, указывая на него здесь только для того, чтобы показать, как я расположен к вам. Но, может быть, я не буду в состоянии помешать конфискации вашей собственности. Прошу ради моих детей, — взмолился Лоу, — ведь я принес их выгоды в жертву государству. Если произойдет конфискация, они останутся без имущества и без крова. Я мог бы выдать свою дочь за членов первых домов Италии, Германии, Англии, но давал отрицательный ответ на все предложения, как несогласные с моим долгом и привязанностью к государству, на службе которого я состоял. Ради блага моих детей и прежде всего ради блага моей дочери, умоляю вас, монсеньор, не допустите, чтобы имущество было отнято у меня. Что бы ни произошло, вы будете получать от меня пенсию, — сказал регент. После министра Франции я не могу стать пенсионером, монсеньор, — гордо ответил Лоу. Вы, наверное, не откажетесь принять от меня помощь, господин Лоу, — сказал герцог Бурбон. К вашим услугам столько, сколько вы потребуете. Благодарю, ваше высочество, — заявил Лоу, — но мне нужен только паспорт. Вы тотчас получите его, — сказал регент, подходя к столу. Куда вы предполагаете направиться? В Брюссель, монсеньор. Вот вам паспорт. Когда вы уезжаете? Через несколько дней, как только успею устроить свои дела и сделать все приготовления к отъезду. Не теряйте времени. Я больше не могу укрывать вас в Пале-Рояле. Парламент вернется завтра из ссылки и может приказать арестовать вас. Тогда уж спасения не будет. Отправляйтесь сегодня вечером в замок Германт, — сказал герцог Бурбон. Там вы будете в безопасности. Оставайтесь там до тех пор, пока мне не удастся выслать вам свою почтовую карету, которая отвезет вас в Брюссель. Таким способом вы можете убежать без всякого подозрения. Захватите, если хотите, с собой сына, но оставьте леди Катерину и вашу дочь здесь. Они будут моими гостями в Сент-Море. С благодарностью принимаю ваше предложение, герцог, и последую вашему благоразумному совету. Сегодня вечером отправляюсь в Германт и буду ждать там прибытия дорожной кареты, которую вы были так добры предложить мне. Я рад, что вы приняли такое решение. Я убежден, что только таким способом вам удастся бежать безопасно, — заметил регент. А для того, чтобы устранить всякое подозрение, так как, может быть, ваши враги составили против вас заговор, вам следует показаться сегодня вечером в моей ложе в опере. Затем можете ехать в Германт. Так как вы не можете ужинать со мной, то должны со мной пообедать. И вы также, герцог. Мы некоторое время не увидимся снова, — любезно прибавил он Джону Лоу. Мне так хотелось бы видеть вас, пока можно. Лоу не мог отказаться от такого приглашения, хотя ему и хотелось отклонить его. «Вижу, вы хотите мне сказать еще что-то», — заметил регент. «В чем дело?» «Одно только, монсеньор. Если бы мне позволено было указать преемника на должность, которую я занимал в вашем совете, я назвал бы Лепелетье Гуссея. Он знает все мои намерения и будет очень полезен вашему высочеству в настоящих обстоятельствах». «Вы говорили с Гуссеем об этом деле?» — спросил регент. «Да, монсеньор. Я обещал указать на него вашему высочеству». «Я так и думал. Он выказал свою благодарность тем, что сегодня же утром предлагал посадить вас в Бастилию. Прежде подобная подлость была бы мне крайне неприятна, но за последнее время я испытал столько неблагодарности, что сердце мое окаменело. Меня не удивляет, что Гуссе оказался таким же неверным, как остальные мои друзья. Но я остаюсь при высказанном мнении, указывая вам на Гуссе, как на человека, наиболее способного занять должность генерал-контролера». «Он получит это назначение», — ответил регент. «Но будет знать, что обязан этим всецело вам, и что вы просили за него даже после того, как узнали о его предательстве». «Я хочу именно такой мести. Так как я уезжаю, то не забывайте слов, которые я неоднократно повторял вам, монсеньор. Введение кредита произвело более глубокую перемену в положении Европы, чем открытие Индии. Дело государя — оказывать кредит, а не получать его, а дело народа — требовать кредита и иметь его». Затем Лоу удалился с герцогом Бурбоном, который посадил его в свою карету и повез в отель на Вандомской площади.